Глава 21. Событие 46. Сидит мужик на дереве и пилит сук, на котором сидит. Мимо бабулька проходит и говорит: «Ты что ж делаешь, сынок? Упадешь ведь?» Ну, сук, конечно, сломался. Мужик упал. Ворчит: «Вот ведьма!» Цынев — это не Цвигун. Да и не Владимир Ефимович Семичастный. Георгий Карпович с тремя звездами на погонах в сине-зеленом генеральском кителе смотрелся бедновато. Ни героев, ни орденов Ленина. Все награды еще с войны. До нее был вторым секретарем Днепропетровского горкома, член команды Брежнева и даже какой-то родственник, но не слишком близкий. Прошел всю войну, и вот уже 15 лет в органах. Профессионал. До разгона комсомольцев был на должности начальника второго главного контрразведывательного управления КГБ. И с ним Петр практически не встречался. А теперь вот надо, накопилась пара вопросиков, и не решить без него. Как ведь хорошо было, когда Цвигун был в Москве. Генерал-полковник на просьбу встретиться буркнул по телефону: «И я думаю». Что это было? Приглашение? Чё он там думает? «Георгий Карпович, у меня пара срочных дел». «Через час сможете?» «Может, у него просто голос такой?» «Конечно». «Пропуск за...» «Нет, гостя за проходной встретят. Гостю помните?» «Помню. Биг, биг, биг». «Чё надо было?» «Да много чего. Нужно было спасти стрелков, чтобы не перестреляли друг друга. Хреново, что фамилии так и не всплыли. Принес Павла в списки, и нифига. Фамилии как фамилии, ни одного отклика в душе. Ну, значит, всех спасать будем. А еще нужно заполучить второго ГДРовца». Крайше тогда, еще пару месяцев назад, удалось с помощью Семичастного уговорить перебраться в Краснотуринск. Он ведь в Дрезденском «Динамо» играл, числился в штазе. Покумекли начальники, чего-то друг другу пообещали, и почти двухметровый амбал прикатил в Москву. Прямо в министерство заявился. «Войск, комрад Тишков!» Отправил 20-летнего будущего форварда ФК «Крылья Родины» в Краснотуринск. Отправил и задумался. «Крылья Родины» звучит длинно и пафосно. Для колхоза подойдет, для музыкального коллектива тоже. Тем более, что он вечно по зарубежьям шляется. Для футбольной же команды нужно более короткое слово. «Эврика, мать ее!» «Крылышки!» «Вот, крылья советов, они же крысы!» «Вой подымут!» «Это сейчас никто не понимает, что черный пиар ничем не хуже белого. Или какой там цвет у захваливания? Розовый? Ну, в смысле сопли». Поднимется вой, и все сразу узнают, что существует такой футбольный клуб «Крылышки», который играет в чемпионате Свердловской области и намерен в следующем году выйти аж во вторую лигу. А еще там есть неожиданные игроки. Ёжев Саба, Валерий Воронин, Ханс Юрген Крайше. Понедельник Виктор Владимирович согласился полгодика играющим тренером попинать какашку. Теперь вот Юрка Крайше Виктору Понедельнику насоветовал попросить у Тишкова еще одного немца в дворовую команду. Йоахим Штрайх, молодой еще совсем, играет за немецкую «Ганзу» из Ростока первый год. Крайше его по молодежной сборной помнит. Считает, что лучшего бомбардира крылышком не найти. И самое интересное, у него там, в Краснотуринске, даже дальние родственники нашлись. Вот этого вундеркинда и пришел заодно попросить добыть для Краснотуринска и страны Петр. Юрий Иванович Крайше уже гражданин СССР и зовет к себе отца с матерью. А отец тоже Ханс, Иоанн, Иван, есть по-русски. У него футбольный тренер, а мать — врач футбольной команды. За всех троих Петр пришел просить генерала Цинева. «Вы, товарищ Тишков, Елизабет Зимет помните?» «А должен?» «Убили в США». «И?» представление на героя пишу». «Да?» «Да вы не придуривайтесь, Петр Миронович. Это ведь с вашей подачи семичастный их в США отправил». «Их?» «Упорствуйте». «По-вашему же сценарию эта авантюра с поимкой Барбье удалась?» «Вот эту делюгу можно на меня повесить». «Ну да, вон колодка ордена почетного легиона». «Товарищ генерал-полковник, у вас неприятности?» «Да нет, думаю, орден получу. Такую непростую операцию провернули в Штатах. Тоже по вашему сценарию». «Блин». Петр посоветовал семичастному грохнуть Мартина Лютера Кинга, а заодно и Бжезинского. Но устно, как бы шутку, и сценариев уж точно не писал. Вот сейчас в Америке обоих грохнули. Молодец семичастный. От души дверью хлопнул напоследок. Подробностями операции, конечно же, никто в КГБ с Петром не делился, и его для написания сценария никто не звал. Своих сценаристов хватает. Вон как замечательно получилось. А эта Элизабет вроде участвовала в операции по поимке Клауса Барбье и спасению Че Гевары. Убили? Жалко. Но и просто так героя не дают. Интересно, поделится информацией новый глава комитета? «И что вы на меня волком смотрите?» «Анархисты вы с Владимиром Ефимовичем и дилетанты. Такого наворотили». «Значит, не с вашей подачи Америка полыхнула?» «Я по колхозам летаю, с Гагариным. Езжу еще с Леонидом Ильичем». «Смешно. Ну, нет, все так нет. Проехали. Хотя, раз вы ни при чем, то зачем вам знать, что группу я приказал из Штатов срочно на Кубу эвакуировать?» «На самом деле, зачем?» «Говорите, чего нужно?» «Троих человек из ГДР срочно перевести в СССР и дать гражданство. Жильем в Краснотуринске обеспечу. Работой тоже». «Футболисты? Слышал». Так и подмывало спросить, откуда? Ну, да КГБ ведь, за иностранцами бдят. Слушают разговоры. Нет ничего криминального. Так, бравируют всезнанием. Да и на здоровье. Футболист и семья другого футболиста. Отец — футбольный тренер, мать — врач спортивный. «Секретарю данные оставьте. Как срочно?» «Сегодня». «Рапыговы, займемся. Все?» «Нет, я тут разговаривал с Павловым». «Да ну! А, да, Леонид Ильич говорил, что вас отправят главой нашей делегации. И что, Павлов?» «Павлов? А Павлов ничего. Галстук у него не того цвета. Ни к костюму не подходит, ни к рубашке, ни к глазам». «Дам на указание. Изымут». «Обана! Генерал шутить умеет!» «Георгий Карпович, приставьте к стрелковой сборной особиста, чтобы ни на шаг не отходил и пистолеты проверял». «Не соскучишься с вами, товарищ министр?» «Заместитель председателя Совета министров». «Ну да, даже и мне можешь приказать. Дополнительная информация есть?» «Неспокойно на душе». «Охрипнуть мне на этом месте! Вы еще и колдун?» «Я привык доверять предчувствиям». «О-хо-хо!» «Представите?» «Естественно, не дурак. А то мне отмажешься. До свидания». Событие 47-е. Как говорят у нас, первым делом самолеты. Вы летчик? Зенитчик. Министр сборной СССР, маршал Гречко Андрей Антонович, был страстным хоккейным и футбольным болельщиком. Горой за свое ЦСКА, а за страну. Да двумя горами, с кулаками за страну. И оба кулака ядерные. Даже три кулака — флот, ракеты и самолеты. Ладно, к футболу вернемся. «Это же скандалом попахивает». Гречко выслушал предложение Тишкова и достал папиросу. «Беломор». Травиться так травиться. Или наоборот, чуть разрядит ситуацию. Да ни хрена. Будут вокруг стадиона стоять и орать о несправедливости. И что долбана эта Наташа их дома ждет? Стало быть, наплевать вам, товарищ маршал, на нашу сборную. Но чего же? 20 000? Оставим братушкам чуть-чуть. 18. Острава! Где это? На границе с Польшей и Словакией. «Словакией? Твою ж налево, ведь нет еще никакой Словакии. Ну, где до Гитлера была Словакия? Дубчик оттуда. Он хочет Чехословакию разделить на республики. Вот тогда будет, наверное, Словакия. Гитлер! Мать его, не к ночи поминать. 18 000? Ну, пусть. А билеты? Деньги дам. Что, мы не найдем 10 копеек на билеты солдатику? Думаю, что билет будет стоить 2-3 кроны. И копейки, да и рубли не возьмут. Думает он. Хотя прав. Давай кроны. А у тебя откуда? За книги перевод во внешторбанке лежит. Сможешь выцепить у них? Или мне к Горбузову идти? Сходи, Петр. Я с ним, если и не на ножах, то и не кумовья мы. Схожу. Нужно поторопиться. А еще вот какой нюанс. Администрация стадиона может не продать столько билетов русским на футбольный матч с их сборной. Да будем. Добыли. Потом Гречко рассказал. Приехал за билетами целый генерал и с собой взял 10 офицеров поздоровше. Пришли к директору стадиона. Цуколев сундуум воякум. Чего угодно товарищам военным. Воякам? Да, воякам. Билеты на игру. О, вас 10 людей. О, вас 10 человек. Сейчаса, быстро. Стой, торопыга. Капитан, переведи. 18 000 билетов надо. И лучшие места. Выслушал директор перевод и сел назад на стульчик. То не можно. Это невозможно. «Можно? Можно, так давай. Вот гроши». И чемодан с деньгами на стол. «Не можно!» Директор за голову схватился. «Ты бы не юли! Сам сказал, можно! Билеты гони! Капитан, переведи!» «Не хадите се, джинес нервозный!» «Не спорьте, он сегодня нервный!» «Нервозный, мать твою!» зарычал генерал. «Не можно! Майор!» Майор достал Макаров из кобуры, покрутил в руках и навел на директора. Потом поднял ствол и сделал вид, что убирает пистолет назад в кобуру, но в последний момент, навскидку, выстрелил в кубок, что стоял на полочке в кабинете. Помещение небольшое, грохоту то. «Мать твою, ты что творишь?» — заорал генерал. «Случайно, товарищ генерал!» «Эй, вылазь давай! Это он случайно! Накажу в расположении!» Директор вылез из-под стола, такой же зеленый, как и сукно на нем. «Звалам полиции!» «Милиции угрожать, товарищ генерал!» — перевел капитан. «Майор! Доставать?» «Десятисти!» «18, майор!» 14! «Это кого ты, сука, нахрен послал?» «Он 14, говорит, товарищ генерал!» 18, майор! Будете того литовать, буду си счетовать на владу. Вы об этом пожалеете, я буду жаловаться в правительство. Охрен, нам твое влади, не влади. Это мы еще лютовать не начали. Он говорит, что пожалеем. Вот ведь братушка, грозится. Майор, застрели его. Может, его заместитель сговорчивее будет. Переведи, капитан. Дадим, дадим. Директор, вновь увидев пистолет в руке майора, замахал руками. Потом он убежал и вернулся с кассиром и бухгалтером. Часть билетов уже была продана, и ограниченному контингенту советских войск в Чехословакии досталось только 16 800 билетов. Уходили уже, и дверь закрыли, и послышался генералу вопль шепотом. «Еще часка не сгинела». «Да нет, послышалось». «Это же Польска все гниет, гниет и не сгниет!» Событие 48-е. «А что вы все взъелись? Вы же рады, когда пораньше закончили работу и начальник отпустил домой? Рады же? Ну и футболисты рады!» Эдуард Стрельцов в самолете получил место у прохода. Жаль, конечно, что нельзя посмотреть в иллюминатор, но с другой стороны... «Да...» Именно с другой стороны прохода сидел Юрий Гагарин, а дальше этот непонятный министр сельского хозяйства, который и возглавляет советскую делегацию. Ни с тем, ни с другим Эдуард знаком не был. Оба ему кивнули, усаживаясь, а потом заговорили о самолетах и опрыскивании полей. Впрочем, министра он уже два раза видел. Первый раз на том чудовищном матче в Остраве с чехами, когда играли за попадание на Олимпиаду в Мехико. Тишков тогда зашел в раздевалку в перерыв и спросил, как самочувствие. Народ вяло ничего кнул. «Давайте-ка я вам в нос аэрозоль пшикну, он прочищает дыхание». И, не дождавшись разрешения или согласия, подошел к Саба и пшикнул ему из баллончика в нос. Потом Валерке Воронину, следом этому черт знает откуда взявшемуся громадному немцу Крайше, ну и ему потом досталось. Дышать и вправду стало легче, эвкалипт чувствовался и мята. На сборах перед матчем, куда приглашение стрельцов и не ждал, как раз с немцем первый раз увиделся. «Опять что-то вокруг тебя, Эдик, заплетается», — сказал он себе тогда. Стрельцов на сборной уже почти рукой махнул, а тут вызов неожиданный. Да не позвонили или через тренера передали, а сам Якушин пришел и позвал в команду. Пополнение удивительное. Воронин объявился. Он ни с того ни с сего вдруг исчез из торпеда, и никто ничего не знает, а тренер не говорит. Типа «после сами узнаете». Саба тоже из Киева пропал. И что оказалось? Воронин, Саба и бывший форвард Дрезденского «Динамо» Крайше играют сейчас за дворовую команду на первенстве области. Лидируют, конечно. Еще бы, ведь в этом Краснотуринске, кроме них, еще и понедельник, и воспитанник московского «Локомотива» Анатолий Кожемякин, что уже дебютировал за молодежную сборную. Обнаружились там и двое бывших торпедовцев Владимир Хомутов и Юрий Хромов. Если к ним добавить еще и парочку динамовцев, Станислав Воротилин из «Динамо Москва» и Надари Майсурадзе, тоже из «Динамо», но от тбилисского, то получается совсем не команда уровня первенства области. К тому же еще и Свердловской, где даже слово «футбол» пишут с ошибками. Матч был страшным. Уже к 20-й минуте чехи вели 2-0. К тому же игра у сборной СССР просто разваливалась. Кое-как отбились еще от нескольких мячей. У противника же все получалось, словно моторчики им в задницу вставили. А вот после перерыва игра преобразилась. Вышедший на замену вместо Виктора Анечкина, которого грубо срезал какой-то Хагара или Гагара, немец Крайше буквально через пару минут сделал эту Гагару птицей, не летающей. Его даже с поля на носилках унесли. Крайше получил желтую карточку. Судья решил, что эпизод игровой, просто чеху не повезло. Проходит еще пару минут, и немец получает красную, а с поля под руки выводит нападающего чехов Яна Чапковича. Дальше играли уже 10 на 10, и мы, и они уже по единственной разрешенной замене сделали. Дальше отличился Саба, тоже красную карточку заработал. Вынес с переломом ноги полузащитника Ярослава Палака. Того, что первый мяч в ворота СССР забил. Играть остались вообще 9 на 9. Стало ли лучше? Да черт его знает. Но одно точно. Чехи стали играть очень аккуратно. Поняли, что это в ответ за подкат, из-за которого пришлось покинуть поле Аничкину. А еще Эдуард почувствовал, что сила-то есть. Идет уже половина второго тайма, а он даже не запыхался. Прочистил ему нос министр, да и остальные ребята приободрились. Чехи же начали сдавать. Они сначала отдали почти без боя середину поля, а потом и вовсе отошли к воротам. Да и правильно, куда им еще забивать? Итак, два безответных мяча. При двух забитых чехами на чужом поле СССР теперь устраивала только ничья, 2-2, ну или победа. Пока же подойти к воротам не удавалось. Грамотно все подходы перекрыли, да и народу у ворот густо насеяно, не протолкнешься. Лишь под самый конец игры, когда чехи совсем уж выдохлись, они стали играть просто на отбой. Вот один такой мяч и угодил на угловой на 84-й минуте. Бить пошел Геннадий Еврюжихин, нападающий из московского «Динамо». Классно закрутил. Только выше всех выпрыгнул защитник чехов Станислав Ярабек. Боднул головой, но то ли голова мокрая, то ли не допрыгнул чуть, мяч срезался и пошел по дуге прямо под ноги Воронину. А Воронин бить не стал. Перед ним двое и вратарь. Так он аккуратно пыром катнул мяч Стрельцову, ну а Эдик, тоже почти без замаха, низом отправил его в пустой правый угол. 2-1. Уже чуть легче. Чехи опять отдали центр и чуть не стеной встали у своих ворот. Хрен прошибешь. Удар за ударом, и все, без толку. Перехватывают. Якушин кричит, что минута осталась, и Эдик решился. Не отпуская мяч от себя ни на сантиметр, он вошел в штрафную. Сейчас собьют, и будет пенальти. Нет, не сбили. Перестраховались. Правый доверил этому левому, а тот понадеялся на правого. И вот в этот маленький просвет и запулил Стрельцов мяч со всей дури. Не повезло. Вратарь чехов Александр Венцель мяч отбил. Но есть кто-то там наверху, кто за русскими приглядывал в эту минуту. И мяч прилетел прямо под ударную Численко. Игорек не подвел. Точнехонько в девяточку всадил. Такие не берутся. Что началось? Все прыгают, трибуны ревут. Они ведь сегодня зеленого цвета. Почти весь стадион заняли наши солдаты. Чехи в начале матча пытались затянуть свою Наташу, которая не дождется русского Иванку, но получили пару раз по мордам и затихли. Тем более, что солдатиков кто-то распределил грамотно. Те немногие места, что достались местным, как бы окружены зелеными человечками. Сильно про Наташу не покричишь. С какого-то краю да прилетит гостинец. До свистка чехословацкая сборная попыталась организовать атаку, но даже и 10 метров не прошла, захлебнулась. Мяч срезался с ноги Штрунца и отлетел к Воронину, а тот и понесся через практически пустой левый фланг. Удар! Штанга! Спасла, сволочь, чехов! А тут и свисток. Прыжки, куча мала. Едем на Олимпиаду в Мехико. Последний раз ведь в Мельбурне были, еще в далеком 1956 году, а после 2 раза пролетали мимо. Ну, до Мексики еще и чемпионат Европы был. Еще до чехов с венграми разобрались. А в Италии их ждал уже полуфинал. И не с кем-нибудь, с Италией, хозяйкой турнира. В тот день шел проливной дождь. При такой погоде играть было тяжело. Так еще и игрок итальянской сборной Ривера получил травму. Никаких замен на Европе еще не было, так что пришлось ему доигрывать матч до конца. Но хромой футболист был плохим помощником для сквадры Адзурры. По сути, СССР играли с преимуществом в одного футболиста почти весь матч. Важнейшую роль сыграл вратарь итальянцев Динна Дзов, а еще за них были трибуны. Толпа болельщиков в Неаполе была особенной, она придавала итальянцам уверенности. На стадионе Сан-Пауло собралось около 70 тысяч человек. Каждый раз, когда мяч попадал к советским футболистам, они свистели и орали. Нет, они свистели и орали. Хоть уши затыкай. 70 тысяч глоток одновременно. Почему мы, имея на поле на одного футболиста, больше не смогли забить? Это все итальянская катеначча. Знаменитая тактическая схема с акцентом на оборонительные действия и тактические фолы. Если переводить дословно, то получится нечто вроде «дверь, которую невозможно пройти». Катеначча подразумевает высокую организацию всей игры и эффективную защиту. Это позволяет свести на нет возможность прохода через нее игроков соперника. Что ж, сработало. И в дополнительные 2 тайма ничего не изменилось. Итальянцы оборонялись. За 120 минут забитых мячей болельщики так и не увидели. Уникальнейший случай. По правилам УЕФА, исход игры должен быть решен с помощью монетки. В первый раз такое правило действовало. В судейскую комнату были приглашены капитаны обеих команд. Шерстнев и Факетти. 3 арбитра матча и представитель Европейского союза футбольных ассоциаций УЕФА. Испанец Руйола. Вначале определяли, какой монеткой бросать жребий, итальянской или французской. Выбрали французскую. Дальше события стали развиваться как в трагикомедии. Руйола спрашивает у Шерстнева, какую сторону монеты выберет он. А Альберт все никак не может выбрать. Руйоле надоело ждать, и он обратился к Факете, выбирая, мол, ты. Итальянец рубанул «фигура». Руйола подбросил монету, она упала на пол, и раздался торжествующий крик «Факетти! Фигура!» Итальянцы вышли в финал чемпионата Европы. А нам предстоял матч, увы, лишь за третье место с англичанами, которые проиграли в другом полуфинале югославам 0-1. И тот слили 0-2. Запал прошел. Ну что ж, а теперь Мехико. Поглядим.